Глава 48. Появление Плоскомордого, судя по всему, не очень обрадовало Морли, и он мрачно покосился в мою сторону. Я не мог понять, в чем дело, Тарп был прекрасным клиентом. Тем не менее, Дотс подсел за наш столик. С первого взгляда было заметно, что его мысли витают где-то очень далеко. Он слушал вполуха, не сводя глаз с двери. «Мне повезло разобраться почти во всем», — сообщил я. «А-а-а, интересно». Как удалось ему вложить столько недоверия в единственный звук? Мэгги Джен покинула город настолько озлобленной, что поклялась никогда туда не возвращаться. Ее возлюбленный был убит, его родственнички пылали к ней ненавистью. Ей пришлось пройти через унижение, чтобы ради дочери и себя сохранить все, что подарил Тедди. Старый приятель, а может и родственник Мэгги, Грэндж Кливер принимал ее образ, чтобы ближе познакомиться с домами на холме, которые он потом грабил. Затем она сама попросила его играть эту роль ежегодно, в то время, когда она должна была появляться в доме. Кливер был счастлив оказать помощь. Это позволяло ему появляться в городе и исчезать из него, избегая внимания Чода Контагью. Одновременно он заигрывал с императорским семейством, сумел втереться в доверие и стал одним из попечителей Блетца. Держу пари, он крал и из больницы, и из дома на холме. Дальше события развивались следующим образом. В один прекрасный день появляются Краск и Садлер и рассказывают историю о Чоде и его дочурке. Кливер счастлив. Именно этого он долго ждал. Перед ним открывается возможность поставить под свой контроль преступный мир огромного города. Ему, правда, предстоит решить одну очень важную проблему. Эмеральд Джен. Она здесь, в городе, но где-то прячется. Ей известна правда о Грэндже Кливере, и она может все рассказать. Морли и Плоскомордый выглядели так, будто с трудом переваривают мои мысли. Странно, ведь все так просто. Итак, Кливер пытается затеять захват власти, но никто не желает на него работать. Всем известно, что семейство Чода давно точит на него зуб. Отказываются все, кроме Торнады. Да и та, в конце концов, начинает задумываться и сомневаться. Однако ей не терпится урвать куш пожирнее. Когда Кливер упоминает, что хочет тайно отыскать девушку, Торнадо говорит ему обо мне, надеясь использовать меня в своих целях. Кливер в очередной раз гримируется под Мэгги Джен и нанимает меня. Но я порчу все дело, сообщая, что был предупрежден о его визите. Он ищет предателя в своих рядах. Кто это, Кливер сразу не сообразил. Будучи прекрасным актером, он без труда доводит свою роль до конца в доме на холме. Но как только я ушел, он отправился в свое логово принять меры против меня. Чтобы найти девушку, он предполагает нанять другого специалиста. Торнадо слышит, как он посылает своих людей. Она понимает, что Кливер скоро вычислит того, кто предупредил меня о его визите, и решает помочь мне выбраться из Блетца. Короче, когда я спросил ее о том, что происходит в действительности, она накормила меня двойной порцией дерьма. Да и сейчас она надеется сорвать куш, и поэтому всеми силами избегает встречи со мной. Пока я развивал свои теории, Сарж подал чай. Морли налил себе, отпил и скривился. Видимо, напиток был заварен из растения, не состоящего с чайным кустом даже в дальнем родстве. Странно, чему он удивляется. Неужели ему неизвестно, что в его заведении вообще не подают нормальных блюд? Мысли Дотса по-прежнему были заняты чем-то другим. Он, конечно, слушал меня, но каждый раз, как открывалась дверь, он переключал внимание на нее. Все же он оказался достаточно внимательным и заметил. «Твоя гипотеза не противоречит ни одному из известных нам фактов». «Еще бы, сам знаю. Я продумал все, но...» «Держу пари, ты за пазухой держишь свое «но». «И не одно. Ты не противоречишь фактам, но и не объясняешь всего, что происходит вокруг тебя. Мотивы действий Кливера в твоем изложении выглядят неубедительно». «Но почему же? Ты просто не понял меня?» «Скажи, дочь Чода хоть как-то манкировала своими обязанностями фактической главы преступного мира?» «Никоим образом. Не баба, а сталь и лед». «У меня до сих пор на теле сохранились порезы и отмороженные места от встреч с ней». «Вот именно. Поэтому, чтобы Краск и Садлер не говорили, для Кливера сохранился огромный риск при появлении в городе. Я сегодня вычислил профи, который следил за тобой. Его зовут Клиланд Джустин Карлайл. Его специально наняли наблюдать за тобой. Догадайся, почему? Даю тебе 3 попытки. Засчитывается только первая. Я согласно кивнул. Чудо из чудес. Этого самого КЖ никто не видел в наших краях до того, как я упомянул имя Грэнджа Кливера при своем лучшем друге Морли Дотсе. Этот Морли Дотс раньше никогда не встречался с Кливером и не очень представлял, как его можно найти. Морли пожал плечами, что было равносильно признанию. Никаких угрызений совести он не испытывал. Морли никогда не оглядывался назад и крайне редко извинялся. Вот и сейчас он не считал нужным просить прощения. «А какова же здесь роль торнадо?» «Не знаю, но думаю, это не имеет никакого значения. Похоже, она и сама не ведает, что творит, и хочет одного, чтобы горшок кипел до тех пор, пока она не сможет урвать свое». На губах Морли появилась утомленная, исполненная сожаления улыбка. «Ты знаешь нечто такое, что неизвестно мне?» — спросил я его. «Нет, ты идешь на шаг впереди меня, хотя, кажется, слишком поздно уяснил самое главное». «Ты полагаешь? Что же именно?» «То, что торнадо с самого начала лгала абсолютно обо всем. Ни одно ее слово не было правдой. Поэтому все, что якобы удалось узнать от нее, не стоит принимать во внимание». «О, да, я знал это». На самом деле я понял это только сейчас, взглянув на события под новым углом зрения. «Забудь все», — сказала торнадо. «Вот именно».